эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 февраля 2019 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Тризна. Удел без страшных и пляс без смертных». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и уже хорошо вам известный, полюбившийся Игорь Получик. Здравия тебе, Игорь. Добрый вечер, друзья. Давай начнем с того, почему такая тема. Что такое тризна, зачем она и почему это удел бесстрашных и пляс бессмертных? Ну, мы уже несколько раз об этом говорили, и сейчас по стране, так скажем, в рамках нашей работы мы провели целый ряд обрядов тризны, в результате которых, собственно, что-то поняли об этом слове. И ключевым моментом, на мой взгляд, здесь является единение трех миров – Яви, Нави и Прави. И это единение создает сам человек через свое состояние, через какие-то обрядовые действия. И именно в этот момент и возможно все то, что связано с нашими предками. И их переход в высшие миры и взаимодействие с ними – это, по сути, состояние тризмы, то есть это состояние единства трех миров. Правильно я тебя понимаю, что слово «тризна» в данном случае можно перевести с русского на русский как «три зело на». То есть три мира, которые превосходят наше понимание, которые превосходят наше осознание и которые объединяются, данные нам. Ну вот, наконец-то хоть кто-то перевел. Понятно. А то я ждал, когда раскроется слово «тризна». Хорошо, продолжай. Ну, я могу переходить к основному тексту. Да, это ты же в данном случае автор, я только подстраиваюсь под тебя. Как скажешь, так и сделаем. Ну вот с середины октября где-то возникла сама тема, само слово. И за это время по дюжине городов Руси нашей группы были проведены обряды тризны для неупокоенных душ воинов и жертв геноцидов за последние 500 лет. И в совокупности по результатам всех этих обрядов из Навьего заточения была освобождена огромная цифра – более 700 миллионов душ. Наша работа направлялась свыше, сопровождалась множеством чудес, и параллельно с этим по стране были в большом количестве активированы кристаллы или по-иному агрегаты, места силы, одухотворенные божественные технические устройства. В отношении освобожденных душ через человека из нашей группы, имеющего устойчивый канал связи, род сказал нам: им, многим, нужно отдохнуть и набраться сил. Мои дети пойдут с мужеством к свету, станут сильнее и родятся детьми уже в ближайшее время. Климат изменился с пробуждением агрегатов. Многие ситуации прояснились и запущены механизмы очистки планов Земли. Матушка Земля просит детей моих с чистыми помыслами посадить 200 саженцев деревьев в каждом населенном пункте. Сделайте это силой мысли, и они прорастут. И это будет ваш ответ мне. Сделайте призыв всем людям доброй воли и берите пример с города Анапы. Двери открыты, стройте школы, учите детей грамоте и нашему языку. Восстанавливайте взаимосвязь с родами, предки, вы и дети. Это и есть род. Откуда берутся такие большие цифры? Казалось бы, у нас вот в стране сейчас там 150 миллионов официально, да, живет там. Ну, с Украиной там 200 миллионов всего лишь живущих. Откуда такие большие цифры освобожденных душ из Нави? Почему нарушена череда реинкарнаций? Как паразитическая система привязывает духовные аспекты к земному плану? Вот на все эти вопросы я начну и своей работой, так скажем, и своим докладом постараюсь вам ответить. Ну, Русь была захвачена латинянами, которые запретили все наши обряды, православную веру, народную одежду, летоисчисления и ввели похороны в землю, чтобы осложнить переход души в высшие миры. Наши войска, войска Руси, пали и во многом остались привязаны в духовном плане к полям боев, в силу невыполненной боевой задачи. Геноцид русского народа не прекращается уже 300 лет. Захваченная врагом территория сначала была названа Российской империей, потом СССР, сейчас Российской Федерации. Сотни миллионов людей были зверски убиты или замучены за это время. Только в бомбардировке Тартарии 303 года назад и последовавшем за ней потопе погибло около 500 000 человек. И почти все они не удостоились индивидуального обряда тризны, поскольку делать это было уже некому. То есть они, их души не были сопровождены, как положено, высшей миры. После этого веками шла зачистка территории Асии от всего русского. На многих территориях, отделенных ранее нашими предками, уже почти ничего не осталось от русского духа. Например, в Маньчжурии, где еще 100 лет назад жили миллионы русских людей, там, где были территории КВЖД, Манчжоу-го, Минзян и так далее, Порт-Артур. Истребление нас через вакцинацию, отравленную пищу, химтрейлы, осквернение женщин, психотропную обработку на периодически открытую резню не прекращается ни на минуту. Нас разделили государственными границами, псевдорелигиями, политическими мировоззрениями, языковыми и экономическими преградами. Русских уже практически ничего не осталось своего, ничего общего, чтобы могло собрать в единое целое великий народ. Последняя ценность, которая хоть в чем-то могла выступать точкой сборки нашего народа и почвой для объединения, это память о предках. А в мире мертвых творились события не менее страшные. Черномагическими ритуалами врагам удалось усложнить, а для многих человеков сделать невозможными дальнейшую инкарнацию души. После кодирования на погребальном костре и тризны, как обряда, в ранешние времена душа и все ее аспекты покидали наш мир на 40-й день. Это была наша неделя, и все эти процессы были взаимосвязаны. Теперь это перестало происходить для многих случаев, связанных с похоронами в землю. Уже 2-3 века никто не кремирует тела павших воинов, и они все остаются физически привязанными к полям боев. В тех случаях, когда боевая задача не выполнена, прибавляется еще и духовная привязка, поскольку последняя пронзительная мысль о невзорванном доте или неудержанном рубеже перевешивает всю предыдущую жизнь человека. Пока в явном мире остаются неразложившиеся останки, к ним привязано астральное и ментальное тело. А душа может пойти в новое воплощение, лишь отказавшись от этих аспектов, то есть уменьшив свою энергетическую составляющую и объективные возможности. В этой связи каждое следующее поколение у нас рождается все более ущербным, поскольку масса энергии души не может развязаться с предыдущей жизнью. Самых сильных и великих людей вражеская система уже 3 века подвергает изощренным казням с расчленением тела или трупа. Сожжение ретиков, колесование, четвертование, растаскивание трупа на мощи, что сопровождается черномагическими каббалистическими ритуалами. Сейчас это выражается во вскрытии трупов с вытаскиванием наружу всех кишок и набиванием умерших остатками одежды и прочей требухой с обязательной трепанацией черепа, то есть отрубанием части головы. То есть фактически все наши умершие люди мы отдаем системе, и она их оскверняет. Осквернение тел осложняет загробный путь души, а специальные ритуалы вместо высших миров заточают души в адские тюрьмы. Самые лучшие и сильные люди, тела которых оказались в руках врага, и в загробном мире заключены в тюрьмах, откуда веками не могут вырваться. Через сделку с дьяволом оттуда вышли многие, и теперь в явном мире эти договорники, в кавычках, на разных высоких должностях выполняют свои обязательства перед лукавым. В целом, в нашей помощи в том свете до начала наших обрядов нуждались многие сотни миллионов человек. И это в значительной степени самые сильные души во всех мирах, воевавшие за Русь против захватчиков нашего мира. Первая тризна 20-21 октября прошлого года в Волгограде у нас получилось, ну, как бы случайным образом. Предварительного понимания даже слова такого заранее не было. Хотелось в рамках семинара объединить силы в направлении помощи воинам, защищавшим Сталинград во все времена. И только после проведения коллективных действий в форме хороводов на Мамаевом кургане и Лысой горе, мы спустя время поняли, что это была тризна, и что нам удалось достучаться до небес. После первого успеха перед нами свыше был развернут масштабный замысел проведения тризны по неупокоенным душам страны в полном объеме. Для этого необходимо было организовать тематические семинары и собрать до весны 2019 года нацеленную группу людей еще в 7 городах. Севастополь, Керчь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Москва и Киев. Приоритет ставился по Крыму, поскольку там была предвоенная ситуация. К разным нашим тризнам индивидуально и коллективно присоединялись дистанционно люди из множества городов России, Украины, Казахстана, Америки, реализуя задачу проведения обрядов в рамках всего русского мира. До весны мы планировали пройти с тризной еще и Самару, Москву и Киев, однако ситуация развернулась по-иному. Сам по себе наш обряд, ну, был достаточно прост и представлял из себя хороводные круговые движения на самых важных мемориальных местах, а также исполнение переделанной нами песни «И для тебя придет весна, и для тебя дом разольется, и сердце девичье забьется, великий воин для тебя». Мы убрали частицу «не». Люди, ну, кто-то из помогавших нам, безымянный автор, переделал текст, и вот с этим текстом мы прошли по очень многим значимым местам с этой песни. Наша песня зазвучала по стране и стала устойчивым каналом, благодаря которому удались даже индивидуальные обряды в таких крупных городах, как Саранск, Красноярск и Москва. Когда мы приблизились к семинару в Санкт-Петербурге, мы набрали определенную силу, это уже был 5-й семинар, и уверенность в непростой задаче, целью которой было каждый раз достучаться до небес, а затем получить материальные и духовные подтверждения завершенности обряда тризны в конкретном городе. С другой стороны, наша деятельность стала явно видна в паразитической системе. Мы нарушили главное правило алхимии – не раскрывать процесс, а лишь демонстрировать результат. За несколько дней до начала объявленной питерской тризны, которая выпала на 19 января, всем зрячим стало ясно, что в культурной столице нас ждет западня. Туда стянуты, ну и всегда там находились огромные силы темных. Горстку людей, дерзнувших бросить вызов паразитической системе не на словах, а на деле, ждали самые печальные развороты с применением административных и полицейских сил только за то, что мы собирались стать единым целым в своем желании помочь душам предков. Петербург был захвачен на Руси одним из первых и трижды подвергался полному геноциду. Фактически последняя блокада это была третья. Первый раз это был момент захвата Петром, второй раз в годы революции и гражданской войны, и уже только в последний раз во времена блокады Ленинграда, в годы Великой Отечественной войны. На тонком плане там развились и откормились страшные монстры, питающиеся человеками. Они нас ждали во всеоружии, поскольку удачная тризна приводит к изменению всей энергоинформационной структуры, ломает астральные тюрьмы и лишает их энергетической подпитки. Здесь нам надо было принять ключевое решение или, как говорится, вести людей на убой, западню или отступить. А в эфире у меня была почти полная тишина от желающих посетить 5-й семинар Игоря Получика в Санкт-Петербурге и порвать блокаду, в которой город на Неве находится уже 300 лет. В наших группах даже среди людей, которые не собирались никуда ехать, начались брожения, расколы, паникерство и нервозность. Ну а за 3 дня до того дня мы приняли решение ключевое, что пойдем в лобовую, не будем менять там неофициальный программы, не прятаться там, никак не мимикрировать, ничего бояться. И в итоге на тризну в Петербурге в дни прорыва блокады Ленинграда мы приурачивали наш семинар к этому к этим праздничным событиям, собралось аж 11 человек, из которых питерцев пришло трое. Вот думайтесь в эти цифры. Ни 1000, ни 100, ни 50, даже не 30. 11 человек. Но такое важное дело. Но когда человек делает один шаг навстречу Божественному, Бог делает 1000 шагов навстречу человеку. И вот этот день, 19 января 2019 года, он стал волшебным днем для нас, кто был в питерской группе, и еще для двух групп, которые параллельно с нами проводили тризну в Краснодаре и в Аркаиме. Чудеса у нас начались с самого начала. И после первого обряда в гостинице «Охтинская» в 11.11 по местному времени солнце вдруг побежало по небу. Причем самые неверующие, так скажем, увидели первыми. Я им задал вопрос: ну вы же видите, что солнце бежит? Ну да, мы видим. Вот люди сильно поразились, как такое возможно. Но я тоже немного чудес видал. А потом над головами всех участников, вот нас было 11 человек, но я видел 10-х, соответственно, да, на макушках я зримо увидел лепестки сине-зеленого пламени примерно 3-5 сантиметров высотой. Вот как я предполагаю, это то, что в максимальном проявлении становится небом, когда люди набирают высокую духовную силу. 19 января у нас предполагалось три обряда тризны Петропавловской крепости. И мы их исполнили с газовой горелкой на крепостном бастионе на льду реки Невы и со свечами при входе в Петропавловский собор. Мы пели тризную песнь, говорили слова, обращенные к душам наших предков, воевавших и погибавших на Неве последние 300 лет. Мы стали единым целым в своем намерении прорвать блокаду, держащую город во всех временах и проявлениях. А вот дальше случилось светопредставление. Но у меня вот было предположение такое, что ну вот если у нас пройдет удачно, то там ну, должно возникнуть там северное сияние, что-нибудь такое. То есть вышло еще круче. Значит, мы закончили обряды уже по темноте. И вот когда вышли за территорию крепости, там стали ловить такси, луна занимала невысокое место над горизонтом. И вдруг мы увидели, что она начала с высокой скоростью, ну, почти как воздушный шар, подниматься над горизонтом. И примерно за минуту прошла треть небосклона и скрылась в облаках. Ну, практически как воздушный шар. Даже не успев взять в руки видеокамеры, мы кричали «Ура!» и радовались, как дети. Атаман наших казаков, параллельно державших круг на Аркаиме, потом нам пояснил, что во время обряда мы фактически вошли в иную мерность и были в другой реальности, соответственно, неуязвимы для внешних воздействий. А когда же мы вышли за территорию крепости Звезды, две реальности начали ускоренно сопрягаться, что нам и показали через движение небесного светила, которое на наших глазах заняло свое правильное место. На самом Аркаиме, нашей второй группе, тоже творились чудеса. Там была чисто мужская казачья группа из 10 человек. И к вечеру у атамана самопроизвольно завязались концы тризного пояса. Фактически сошлись воедино конец предков и конец потомков. Преемственность и череда перерождений символически восстановилась. Над обрядовым костром, в Аркаиме, опираясь на него острием, во все небо вздымался огненный меч Руси. Время было невероятно сжато, и в несколько часов прошло, судя по нагрузке на казаков, две недели времени. Фактически уже к вечеру того дня все состоялось, были открыты адские тюрьмы, и тризна в масштабах страны состоялась, поскольку мощно и единовременно отработала краснодарская группа, что позволило накрыть обрядом огромную территорию свыше 1,5 миллионов квадратных километров. Это Аркаим, Краснодар, Санкт-Петербург. Уже на утро 20 января уполномоченный человек получил правительственную телеграмму от рода, о завершении тризненного пира. Однако нам ее не зачитал, чтобы не сбивать нашу боевую поступь по питерской земле. В тот день мы планировали пройти с обрядом, пройти с песней Казанский собор, Дворцовую площадь, Пискаревское кладбище и Кронштадт. Однако сделали даже больше, поднявшись на колоннаду Исаакиевского собора и спев тризненную песнь всему городу. В тот день на тонком плане вокруг нашей группы шла страшная битва, но мы практически это не чувствовали. Лишь пару раз вражья система клацнула зубами в нашу сторону, но это было так вяло и обратилось в итоге на их же голову. Первый обряд мы провели перед Казанским собором на круглом каменном ограждении фонтана, перешагнув через табличку «Не ходить по газонам». Мы встали там упорядоченной круговой структурой по дням рождения и такой же упорядоченной структурой, покричав «Ура!» и завершив этот обряд, пошли и встали в сам Казанский собор. Нас было 11 человек, чтобы там продолжить тризну в упавшем блокадах Ленинграда и Петербурга. И вот даже когда мы просто входили в колонну по одному, на нас с удивлением развернулось множество людей. Ну, казалось бы, ну, заходят люди там по очереди, и что с того? Вот, а как только мы встали в круг, в центре, насколько это позволяло ограждение, ну, к нам тут же подбежали люди из гражданской, не церковной, обслуги с вопросом, что мы собрались делать. Значит, ну, мы уже какие-то успели слова сказать, я успел там сказать про тризну, про непокойные души. И, разворачиваясь в их сторону лишь в полоборота, не разрывая круг, пояснил, что у нас поминальный обряд в отношении жертв блокады. Вот. И мы стали зажигать свечи не от церковного огня, а от своего. Но в этот момент, значит, парень из обслуги стал уже грозить нам нарядом полиции, ибо нельзя в Божьем храме русского человеку со свечой, своими словами, без посредничества попа, обратиться к Богу от сердца и по совести. Но я сказал ему, что если он нам запретит, то мы прекратим обряд и уйдем. Ну и бедолага трижды повторил: запрещаю. Такой же упорядоченной структурой, точно так же в колонну по датам рождения, начиная с меня там и дальше по календарю, мы вышли из храма. И мне было, конечно, искренне жаль этого паренька, ибо выпала ему тяжелая доля. Услышал он змеюку под колонной, стоявшую за его спиной, и делал, как она велит. А мы-то были в своем праве. Вошли, как православные люди, в православный храм Солнца для творения великого обряда тризны. И слышали нас и стены Казанского собора, и видели нас лики святых на сводах храма. В вражеской желатинянской структуре, захватившей наши соборы, пришлось себя проявить и опуститься до прямого запрета, когда все и так уже произошло. И вот в такие моменты у светлой иерархии развязываются руки на многое. Ибо люди не убоялись и проявили свою волю на высокой чистоте. И дальше нам в помощь запускаются масштабные светлые процессы. На колоннаде Исаакиевского собора ветер просто рвал и метал. На тонком плане, как сказали девушки, видящие, бывшие среди нас, все небо было закрыто гигантскими летучими мышами. Это в бессильной злобе выпорхнула охрана адских тюрем, которые некого больше терзать и охранять, ибо светлые души во множестве вышли на свободу. На Дворцовой площади мы встали в круг прямо рядышком, значит, с Александрийским столпом. Получилось так, что вот как только мы встали, гигантская птица прилетела и села на самого Георгия Победоносца, на того воина, который сверху стоит и символизирует, наверное, самого великого воина русской земли. На Пискаревском кладбище возле Вечного огня мы также встали в единое целое, пели песню. Здесь мы в большей степени направляли обряд, значит, уже в честь убиенных деток, не только в честь воинов. Вот когда уже мы приближались к концу, я как бы, вот мы обычно кричим «Ура!», но на Пискаревском кладбище «Ура!» не шло. Я не знал, чем, как вот завершить. И подошел охранник и сказал «Здравствуйте!». Вот, посмел, так скажем, вмешаться, у них закончилось время работы мемориала. Вот на этом слове тот наш обряд и завершился. Ну а в Кронштадте мы спели тризную песню «На вечном огне» рядом с морским собором, после чего уже начался тризный пир в честь душ, поднявшихся в высшие миры. И вот там перед собором мы водили хороводы, а потом на льду Финского залива развели костер и пригласили к нам пировать сначала всех предков, а потом всех петербуржцев. И вот это уже было состояние такой яркой, лучистой радости, шуток и веселья. А как только мы сели по завершении в туристический автобус, тут до меня дошла правительственная телеграмма от рода. Двери открыты, белое воинство все в сборе. Занимайтесь живыми детьми, тризный пир завершен. Здесь, конечно, я сильно удивился. Я еще рассчитывал силы там, на три города, Самара, Москва, Киев. И тут вдруг говорят, исполнено до срока. Значит, и действительно результат во многом был достигнут. И более того, 20 января над Петербургом на тонком плане возведено сооружение, которое я бы назвал, ну, дерзнул назвать, храм Святой Руси с пантеоном на 108 богов. Действие это было согласовано со светлой иерархией, а чуть позже отображение этого храма настроены по вершинам треугольника Питер, Каркаин, Краснодар. И теперь это очень мощная защищенная энергоструктура, которая на тонком плане, в которой на тонком плане можно взаимодействовать с богами славянского пантеона. Со временем она проявится и в нашем мире, и в камне, и в дереве, ибо наши храмы сначала возводятся в небесах, а лишь потом отображаются в яме. После этого какое-то время у нас было определенное замешательство, вроде как задача завершена, но с другой стороны были и неохваченные города, и как бы мы не провели какого-то, значит, ну, всероссийского или всеобщего обряда тризны. Поэтому было решено в рамках перехода к новым задачам все-таки охватить страну, охватить всю Русь. И в формате вебинара, значит, я провел всеобщую тризну 16 февраля. То есть вот буквально несколько дней назад. Так же, как собираются эфиры Народного славянского радио, значит, на моем канале Игоря Получика, ну, одновременно было где-то до 350, до 400 человек, и мы, что называется, в прямом эфире спели тризную песнь, собрались в 11.11 по Москве, тризную песнь спели по киевскому времени в 11.11, и у нас, значит, образовалось достаточно большое количество групп, более 100, которые физически почти синхронно, так скажем, постарались выдвинуться каждый в своем направлении, в своем городе. На воинские мемориалы, на кладбище, на поля боев, какие-то памятные места. Чтобы там уже индивидуально или коллективно спеть тризную песнь и в простой, интуитивно понятной форме провести обряд памяти по нашим предкам. Некоторые люди зажигали костры, кто-то был со свечами, кто-то пришел к вечному огню. И в итоге получилось очень мощное действие. Вот в эфире Народного славянского радио каждый раз собирается больше 100 человек. И, в общем-то, это всегда уже огромная могучая сила. То есть, когда больше 100 человек людей приходят к единомыслию, на одной высокой ноте начинают что-то делать, практически даже на уровне декларирования своей воли, это уже действие, так скажем, ну, планетарного масштаба. Может быть, на этой базе, на этой почве. Ну и, в общем-то, так я людям и сказал, когда вот увидел, что нас там 300 уже собралось, что ну, вот это сила, которая может совершить действие, значимое для всей планеты. И так, в общем-то, и произошло. Как мы потом уже через сутки увидели, вот это наша свободная воля на высокой частоте. Во-первых, она привела к очень значимым результатам, то есть пошел процесс, значит, тризны, порядка 70 миллионов душ было освобождено в совокупности. Была очень широкая география, 15 стран, больше 100 городов участвовало, больше 100 групп вышло на точки. И через несколько часов после этого всего радикальным образом изменился радиочастотный фон Земли, частота Шумана, так называемая, она просто скакнула, значит, верхним пределом. И это все у нас в мире Томский университет. Значит, можно на сайте у него посмотреть, как это все происходило. То есть буквально несколько часов. И в течение суток держался мощнейший вот этот верхний предел по частотному резонансу Земли. Фактически мы, значит, и до небес достучались, и Земля нам подпела нашей тризной песни. Потому что Земля сейчас самый заинтересованный субъект в том, чтобы у нас все получилось. Потому что Земля перегружена продуктами жизнедеятельности человека, так скажем, до последней крайности. Как она нас терпит, никто не знает, и чего ей это стоит. Потому что те души, которые должны уходить, но не уходят, они, называется, остаются в закромах, они страдают, и невероятным этим страданием и болью отравляют, естественно, и земные планы. И Земле все это приходится терпеть, переваривать и так далее. В этой связи в последнее время активировались там землетрясения, цунами, там, вулканы, там, все что угодно. То есть это все как раз свидетельствует о том, что терпелка у Земли завершается. Но в тот момент, когда люди проявили коллективную волю на нужной частоте, на понятной для окружающих миров, для растений, для животных, для минералов и так далее. И Земля ответила соответствующим образом. Один из сильных людей, ведущих и видящих, который, кажется, опекал вот эту всю нашу работу, по итогам, он говорит, я сам удивился, что людей вроде немного, там, 300 человек, но свободная воля 300 человек, проявленная в действии, оказалась таким мощным рычагом. То есть я обращался к великим сущностям, светлым масштабам, сопоставимым тоже с Землей, говорил, посмотрите, люди не безнадежны. Вот они проявляют волю, им просто нужно помочь. Они просто находятся в тяжелой ситуации. И вот сейчас, пройдя этот путь, мы сейчас вышли на понимание этого процесса и нужности теперь уже всемирной тризны, которая у нас произойдет 16-17 марта. То есть это будет 2 дня вебинара и на канале Игоря Получика, и достаточно масштабная работа. Несколько обрядов, где мы будем петь ту же самую песню, но в определенных уже интерпретациях тематических. И вот уже сейчас, вчера были определены сроки мировой тризны, уже сейчас, что называется, дипломатические посольства пошли и к растениям, и к животным, и к минералам, камням, которые все страдают неимоверно от человеческой жизнедеятельности, которые все рассматривают сейчас людей как врагов, уничтожающих их рода. То есть вот ко всем, ко многим этим структурам в понятной форме пошло обращение от нас, от людей, о помощи и о совместном действии. Потому что все они также резонируют, они могут необходимые частоты поддержать. Ну и само собой к людям других родов, не только к русским, не только к славянам, потому что сейчас пока наша тризна направлена на нашу частоту. Если кто-то хочет присоединиться через нашу русскую песню, через русский язык, вытянуть и свои народы в этом направлении, у всех такая возможность будет. У нас 16 числа было всего лишь несколько точек работы в Америке, но они привели в итоге к интересным результатам, потому что мы Евразию своей, значит, активностью накрыли очень быстро, а вот с Америкой были трудности. Но тем не менее удалось преодолеть очень вязкую вот эту структуру, каббалистическую, там, не знаю, черномагическую, как угодно, то есть все было очень вязко и тяжело. Но, тем не менее, результата мы добились. И с американского континента стали освобождаться души, значит, фиолетовых, перламутровых, и туда уже ближе к белому цветов. Если вот у нас идут наши лепесточки, как правило, синие, то есть это люди, ну, примерно как мы с вами, идущие в следующее рождение, то там уже выходили очень мощные души, видимо, там индейцы, как нам их называют, да, то есть предыдущие цивилизации, тоже по своему корню русские и славянские, загублены в геноцидах, захвативших американский континент. И вот сейчас, пользуясь случаем, я призываю всех поучаствовать во всемирной мировой тризне 16 марта, ибо объединив силу сотен, а может быть там и тысячи людей, мы любые пределы, любые преграды, удерживающие нас, нашу разумность, сможем преодолеть. А тризна, как я понял, это в действительности удел бесстрашных и плясть бессмертных. Это состояние, когда мы становимся равны нашим предкам. Через это причащаемся к ним, и через это становимся проводниками наших предков в высшие миры. Спасибо за внимание. Благодарю за очень интересный доклад. Сейчас мы перейдем с вами, друзья, ко второй части, где будем рассматривать уже ваши вопросы и реплики. Напоминаю, что вопросы и реплики, а также комментарии мы принимаем только на тех ресурсах, к которым мы каким-то образом относимся, и те ресурсы, которые каким-то образом нам принадлежат. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищем чат-беседочку и можем там писать. Естественно, нужна будет простая регистрация. Это один раз делается. Или вы можете на канале в Ютубе что-то тоже писать. Канал в Ютубе звучит так. youtube.com/slavradio. И в названии сайта, и в названии Ютуба используются латинские буквы. И слово «Славрадио» пишется безраздельно. То есть целиком. Итак, переходим ко второй части. И начинаем общаться с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 февраля 2019 года, среда. Тризна – удел бесстрашных и пляс бессмертных. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Игорь Полуйчик. Первую часть Игорь очень хорошо осветил, и пришло время пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы, реплики, комментарии мы принимаем, напоминаю, на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите чат-беседочку выпадающих в верхних меню. Или на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Слэш – это наклонная черточка, славрадио пишется и там латиницей в одно слово. Гоблинов, емочек-людоедочек мы не приветствуем, и всякие грубости, гадости и подлости, эканье и мэканье мы отправляем в баню вместе с теми, кто это все дело пишет. Так что не старайтесь, бан делается одной кнопочкой, это намного быстрее, нежели чем вы будете долго-долго чмокать по клавишам, даже если пытаетесь написать одно слово. Ибо очень многие гоблины пишут слова с ошибками и по несколько раз исправляют. У нас все быстрее. Одна кнопка, и вы в бане. Итак, Геннадий Романенко вопрос тебе прислал. На Украине почти везде отключили вечный огонь нашим великим героям. Как думаете, что партнеры показывают символично? а также ощущается дух силы возле братской могилы. Слава роду! Ну, в этот раз вот на всеобщей тризне у нас участвовало 7 или 8 городов с Украины. Это Киев, это Херсон, Одесса, Запорожье, Львов, ну еще целый ряд, Донецк, целый ряд городов, Луганск. И, конечно же, людям было очень тяжело. То есть вот у нас группа собиралась в Киеве, и мы обсуждали варианты. Вот надо было, по идее, пройти по самым важным местам общественным, да, рядом с Киевом, Печерской лаврой, там, в мемориальных местах. Получается так, что даже вот спеть на русском языке песню на Украине в общественном месте мы не можем. То есть есть риски, что там придут, привяжутся там и так далее. Кричать «Ура!» не можем. До этого дошло. То есть люди настолько запуганы, значит, вот этим вот нацизмом, который разворачивается на братской Украине, что очень тяжело было. И фактически первый состав группы, вот, которая формировалась в Киеве, даже, кажется, не смог участвовать. То есть люди по разным причинам не сложились в коллектив. Вот, но тем не менее, киевская тризна тоже произошла. То есть все равно группа собралась, пусть по-другому, пусть не такая большая. И то, что происходит, отключение, значит, уничтожение памятников, да, то есть вечный огонь, это же есть наш исконный памятник русский. Это и есть тризный огонь. Это его символизация в новом формате, в новом ключе. То есть отключение вечных огней – это как раз способ, называется, задавить наш обряд, задавить саму память. Но здесь мы, опять же, всей страной, всей Русью, Украине помогали. И уже сейчас видно, что стало лучше, потому что огромное количество нечисти просто сгорело вот той высокой вибрации, которую мы набрали, в том числе и на украинской земле. Идем дальше. Но еще, вот еще про Украину. Я-то, конечно, там сам должен был бы быть. Но ведь еще же на Украине приняли кучу законов. То есть там, во-первых, арестовывают тех, кто был из российских граждан на оккупированных территориях, то есть в Крыму или ДНР, или ЛНР. Да, то есть я, пересекая границу, значит, автоматически, как и многие, могу оказаться в тюрьме от 3 до 8. Но это ладно, это риск. А практически-то они перестали пускать мужчин с российской юрисдикции. То есть все, мы физически не можем даже прийти и помочь нашим братьям на Украине. Хорошо. Алекс, перечислите список богов, к кому обращаетесь при обрядах. Но я лично не проходил ни именно лечение, то есть я не никакой, так скажем, допустим, структуре родноверия не принадлежу, не отношу себя. То есть я просто русский человек. Соответственно, вот из богов я знаю про рода и про родину как производную. То есть вот для меня вот эта величина есть. Хотя я не могу сказать, что вот в рамках обряда я что-то кого-то поминаю. Люди, которые нам помогают с высокими возможностями, говорили о том, что наш обряд с высшей стороны курировался Велесом, Стрибогом и Ладой. То есть вот они конкретно присутствовали и опекали все это масштабное действие. Естественно, каждый участник или каждая группа в рамках своего понимания, кто-то обращается к богам, кто-то не обращается. То есть здесь нет ничего предустановленного. Понятно. Ну, можно было еще добавить и других богинь, например, как Желя, Карна, ну, естественно, Макаш. Ну, я говорю о тех, кто конкретно участвовал в нашем действии. Хорошо. Понятен ответ. Идем дальше. Ярослава, бытует мнение, что душу учить нет смысла и нечему. так как душа в себе несет знания от примитивного до низменного, Так ли это? Ну, видите, все те знания, которые были из прошлых жизней, в основной массе, то есть там на 90% или 99%, мы же не помним. То есть нам при рождении это все запечатывается. Хорошо это или плохо, значит, можно, как говорится, рассуждать как угодно, но у нас этих знаний нет. Только сейчас, только в последнее время появилось множество людей, которые стали вспоминать прошлые жизни и, соответственно, через это получать, что называется, доступ к собственной базе данных. Потому что если ты в прошлой жизни ездил на велосипеде, то сейчас тебе учиться не надо. Достаточно вспомнить. Вопрос заключается в том, или вот это дополнительная нам задача, да, чтобы поинтереснее было, мы все забываем. Вот. Или это искусственная препона, не дающая развиваться роду человеческому. Тут могут быть две точки зрения, но мы объективно в этом находимся. Да, когда такие вопросы задают, хочется спросить, а что, Ярослава, имеешь в виду под словом «душа»? Потому что с одной стороны душой называют все живое, с другой стороны душа – это более вместительная, третья душа – там коммуникатор и много-много чего. Вот в данном случае, Ярослав, что имеешь в виду под словом «душа»? Потому что душу как таковую учить ничего невозможно, ибо душа находится выше того, в данном случае человека, который в данном случае, исходя из твоих слов, может душу чему-то научить. Душа, она, невзирая на человека, сама это все принимает, все это употребляет, все это в себе складывает, архивирует и передает. Поэтому нужно понять, что здесь имеется в виду под слово «душа». Вот, и почему примитивное до низменного, от примитивного до низменного, тоже не очень мне лично понятно. Так что здесь бы хорошо расшифровывать. А по поводу того, что здесь говорилось, вот почему закрываются знания, на самом деле все очень и очень просто. Никакого здесь заговора против нас нет, и все знания даются по готовности. Ребенок, не обладающий вот этим всем наносным, имеет многие знания, его можно поспрашивать. А вот когда на ребенка наваливаются вот эти все косяки наши цивилизационные, то в этом случае абы предохранитель включился и не разнесло всех, перед ним закрываются все знания. Вот если косяков на него не накладывать, если глупости его не загружать, то в этом случае тогда вся мудрость его будет проявляться. То есть по готовности и знания вам даются, и знания перед вами открываются. Елена Вия. Говорят, что есть судьба, и мы никак не можем ее изменить, что она даже рассчитывается по дате рождения. Так ли это? Ну, я думаю, что это не так. То есть это нас убеждают, так скажем, что мы не можем ничего сделать, и все это только ради того, чтобы мы не проявляли свободу воли. Потому что мы вот проявили, и народу-то немного, ну 300 человек собрать в эфире, это ну, вообще не вопрос, миллионы собираются, казалось бы, только собираются в негативный частотный резонанс. А тут всего лишь 3 сотни. Проявили себя, и Земля поменялась, понимаете? На Земле изменения произошли, о какой судьбе речь идет? То есть в наших руках весь наш мир переменить, а не биться лбом, как говорится, в предустановленной программе. Поэтому я считаю, что от судьбы нужно давно уже было уйти. Понимаете, все есть для того, чтобы от негативной судьбы, от судьбы как злого рока, как предустановленного фатума, уйти и в понятии, и в жизни. Ты знаешь, большинство атеистов почему являются атеистами? Как ты думаешь? Не знаю. Ответ очень простой. Я не беру тех, которые чем-то ограничены, я беру тех, которые очень разумные. Большинство людей просто не понимают ту доктрину, когда какой-то дедушка сидит на облачке и всем этим якобы управляет, причем управляет только из-за своей личной злобности, из-за своей личной обидчивости и из-за своих каких-то личных амбиций. И всех, кто его не славит, всех, кто ему не поклоняется, он очень резко наказывает. Вот большинство атеистов просто не принимают такой формат бытия и говорят, вот лучше уж быть атеистом, чем верить в такого вот, который сам злой, сам непонятный и еще пытается кого-то учить. Если мы говорим про судьбу в том понимании, как ты ее озвучил, что кто-то перед нами поставил какие-то преграды и нас засовывают в одно глубокое место, плохо пахнущее, то вот большинство людей как раз про такую судьбу говорят с точки зрения атеизма. Нет. А если мы понимаем, что такое на самом деле суть, богов и суд богов, и понимаем, кто мы и откуда, тогда мы понимаем, что такое судьба на самом деле, а не атеистическое представление такое же, как надо взять все от природы, умереть молодым, там, стать повелителем природы и так далее. Если вам было суждено встретиться здесь и провести это, и твоя роль, в частности, здесь, которую ты сам себе там назначил и здесь воплощаешь, и она должна была произойти, это и есть судьба. Скажи, пожалуйста, разве это плохая судьба? Разве плохо людям открывать те знания, которые от них скрыты? Разве плохо быть проводником, разве плохо быть исполнителем света? Того самого света, который ты являешь и благодаря которому ты здесь проявлен. И той самой вот канвы твоих путешествий, приключений, которые ты сам когда-то себе вместе со своими друзьями и родителями небесными здесь сотворил. Так что в зависимости от того, как смотреть на судьбу, если с атеистической точки зрения смотреть, что нас унижает и мы боремся, ну, значит, будет бороться, только не будет представлять, что его борьба – это и есть его судьба. А если с точки зрения понимания ведической, на основе которой здесь все стоим, то тогда судьба – это не какая-то догма, как нам предписывают некоторые иные народы в своих мудреных трудах, как, например, там Каббала, что каждый шаг прописан. Нет, у нас несколько более интересно все, более значимо и более глубоко. Но только глубоко не там, где плохо пахнет, глубоко с другой точки зрения. Мне так это видится. Ну хорошо, идем дальше. Анжела Шимшур, как вы считаете, сколько душ освобождены? Ну, вот по той информации, которую я имею, так скажем, из очень достоверных источников, в общей сложности порядка 800 миллионов душ за все обряды. В последнем обряде, который был через вебинар, порядка 70 миллионов душ. Хорошо. Ты знаешь, вот мне иногда видится такое представление, если уж позволишь, я тоже скажу пару слов. Что душу куда-то запирать – это очень рационально с точки зрения мудрых наших предков, которые этим когда-то занимались, а тем более уж тех, кого принято называть богами. А вот привязки какие-то, привязки, фантомные следы, к примеру, или еще что-то, вот этого на Земле огромное количество. И самое неприятное, что фантомные следы горя, печали, неисполненного долга, они как какое-то бремя висят над теми, кто ушел, и висят перед нами, потому что мы не очистили, мы не провели уборку. Вот тризна – это не отпускание души. Тризна, на мой взгляд, это очищение тех следов, плохих, а может быть, каких-то зацепок, которые мешают развиваться нам самим, мешают прийти на эту землю новым людям, оставляют следы горести, печали, трагедии, которые накладывают и свои отпечатки на вновь пришедших сюда. Поэтому, вот, на мой взгляд, все-таки говорить надо не совсем о освобождении душ, а о чистке земли от того, что было не до конца исполнено, сделано. И судя по тому, про тех богов, которые были сказаны, это очень сильно похоже на мое предположение. Не смею никому ничего навязывать, так вот мое просто предположение проходящего мимо человека. Мы вот этот момент тоже анализировали, Алексей, я во многом с тобой согласен. И важность тризны для живых, вот казалось бы, мы в этом мире, да, то есть вот через стенку люди от нас, на них может повлиять наш обряд каким-то образом. И вот мы пришли к выводу, что можем, причем очень существенным образом, потому что, ну и то, о чем ты сказал, зацепки за старое, за прошлое, они есть у всех, с одной стороны, но это ладно, это полбеды. А ведь есть физические зацепки. То есть мы пришли в этот мир, но наши неразложившиеся останки, допустим, еще с прошлых жизней, где-то лежат. К ним прицеплены аспекты астрального и ментального тела. И, соответственно, мы сюда пришли, в новую жизнь, отказавшись от каких-то кусочков там, своей души или своей энергоинформационной структуры, взаимосвязанной с тем прошлым. Соответственно, для того, чтобы там им развязаться, нужно, чтобы все истлело, так скажем, или хотя бы истлело силием нашей мысли, то есть, чтобы мы это все объявили незначимым. И тогда те аспекты нашей души, наши возможности живущих, они придут к нам. То есть мы, что называется, усилим свои возможности, восстановим свою целостность, мы живущие. Это вот еще один аспект. И в рамках последнего обряда нам открылась еще одна история. В одном из, так скажем, в одном из мест, предположительно, это Северный Урал, одной группе, значит, удалось открыть, так скажем, какое-то страшное место, которое, по всей видимости, раньше было курортом, где души в Нави отдыхали. Потом оно было искусственным образом закрыто, и оттуда души просто вылетали со скоростью пулемета в страшном состоянии, ну, то есть просто в тяжелейшем энергетическом состоянии, то есть они там мучились и находились очень долго. И вот это как раз был, ну, для меня четкий ориентир освобождения. Потому что та структура того света, она была явным образом нарушена. И вот то, о чем ты говоришь, раньше-то, конечно, никому никуда в голову не приходило, но после захвата нашего мира негативные воздействия посыпались и на тот свет, и на Нави мир. И вот сейчас это все наша задача восстановить. Угу. Вот то, что говорится про отделение чего-либо и присоединение к нам, если оно застряло в тех телах, которые закопаны, то есть такое понятие «живатма», то есть частичка жизни. Есть живатма большая, которая везде написана, есть маленькие-маленькие частички, принадлежащие нашим родам. Естественно, если еще живатма не отделилась, если она каким-то образом там зацепилась за что-то, то в этом случае трудновато ее притянуть. И вот как раз стирание вот этих вот привязочек, стирание всех неприятностей, оно позволяет живатму высвободиться и начать продолжение существования, вернее, продолжить свое существование в наших новых телах и телах наших бывших предков, и которые стали нашими соотечественниками или которые должны сейчас прийти. Вот это вот, да, на мой взгляд, очень правильно, и здесь надо этому следовать. А вот для кого служится тризна в первую очередь? Живатма не так освободятся на самом деле. Сильная душа приходит, сильный дух приходит, и сущность они притягивают. Но в первую очередь мы должны отдать память, долг тем, кто здесь погиб, проливал кровь, мучился за то, чтобы нам сейчас жилось. А ком звонит колокол? Да, тебе звонит колокол. Поэтому, когда вы делаете поминальные обряды, в первую очередь вы это делаете для себя. Для себя, чтобы очистить свою совесть, очистить свои какие-то гадкие, может быть, воззрения эгоистические и вспомнить светлым, добрым тех, кто дал вам жизнь и благодаря кому вы сейчас живете на этой земле. Так что тризма в любом случае, она всенаправленная и в один мир, и во второй, и в третий. Далее. Светлана Голубь. Каково значение слова тризна? Спасибо. Всем здравия. Ну вот Алексей выдал версию. Мне сейчас ее уже не повторить. Ну давай я повторю тогда. Здесь несколько значений есть. Три знания. Три зело наше, зело – это превосходство, сверхвозможностей, не зло, а зело, сверхвозможностей. И три с, когда земля наша, это вот все три значения в тризне присутствуют, в зависимости, какая это тризна, в зависимости, какой это уровень тризны, кто ее проводит. Поэтому здесь и превосходство, когда соединяется вместе мир Нави, мир Яви, мир Прави, ну и там Славе тоже, да? И когда здесь все знания соединяются для того, чтобы человеку помочь перейти в мир иной, и для того, чтобы, соединив все эти знания, дать возможность что-то проявить. То есть у тризны много значений, и в первую очередь тризна, конечно же, проводится, когда человека провожают в мир иной, в первую очередь. Поминания, они могут, конечно, называться тризной, если тризна еще не была проведена, и они проводятся в несколько этапов. Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Жизнь в Канаде. Где и как подробнее ознакомиться с текстами тризны? Ну, у нас вот обряда как текста нет. То есть есть только песня как текст. Это все ну, на канале Игоря Получика. То есть эти тексты есть. И те наработки, так скажем, наше представление об обряде, оно изложено. Хотя каждый раз это идет каким-то лицевольным чередом, потому что надо понимать, сам по себе обряд тризны был выработан для того, чтобы осуществлять переход высший мир твоим родичам. То есть тризна, она направлялась в адрес родных людей, ушедших в иные миры. А сейчас мы находимся в ситуации, когда нужно сделать общую тризну, то есть сделать обряд, не прописанный, не существовавший ранее. Потому что проблемы такой не было. Да, ну вот сама тризна всегда, она делится на несколько этапов. Первый этап – это для тех, кто присутствует, для живущих. Второй этап – это для тех, кто принимает. Третий этап – это для того, кто переходит, то есть, ну, можно говорить, для сущности или для души. Первый этап – это всегда вспоминаются благие дела того, кого провожают в мир иной, в данном случае вот тех воинов или замученных людей. Обязательно упоминаются какие-то благие деяния, которые применялись в жизни с их стороны, которые они выполняли. Второе – это направление к тем, кто их принимает. Те родичи, которые их принимают, это взаимосвязь. И третье – это послание к самой душе. Куда двигаться, с какими намерениями и что дальше делать. То есть вернуться назад, не вернуться назад, в зависимости от того, какой уровень. Это должен уже определять, наверное, человек, который понимает это все. И естественно, что в момент проведения тризны, в зависимости от какого уровня здесь мы отталкиваемся, проводятся определенные действия. Если это провожали каких-то воинов, то в этом случае рассказывались о каких-то их благих делах или военных подвигах. И, может быть, даже проводились какие-то сценировки, похожие на реконструкции. Если это были какие-то умельцы, то в этом случае... Ну, говорили о каком-то их умении. То есть, с чем посылали душу, с чем посылали сущность в тот мир, откуда он пришел, чтобы доказать всем, тем, кто принимает своим родам, о том, что это был великий человек, и он достоин того, чтобы дать свои знания там и поделиться этими знаниями с нами, в том случае, если мы достойны. Поэтому тризна – это очень глубокое представление, понимание, и здесь иногда не хватает просто того, чтобы встать кругом и сказать какое-то слово. Здесь очень-очень много пластов в настоящей тризне, и если мы этого достигнем, мы возродим эти знания, я буду счастлив на самом деле, потому что упоминание ушедшего предка или ушедшего брата или какого-то сородича там, это как медаль ему там, награда. То есть, когда мы признаем его подвиг, то там этот подвиг увеличивается. Недаром сказано, что вы здесь отдаете, там ему и воздается. Чем вы его упоминаете, то у него на столе там и оказывается. Это очень глубокие знания. Не то, что примитивные какие-то, ну давайте мы положим бараночку, и там бараночка будет, там яблочко положим, яблочко будет. Здесь намного все глубже, намного все интересней. Ну вот как-то так. Мое видение, опять же, проходящего мимо человека. А поскольку мы этого ничего не знаем и действуем еще в гигантском масштабе времени, пространства, разных ситуаций, разных людей, то фактически обряд-то ведем не мы. То есть обряд идет свыше. Мы лишь, как дети, значит, ну вот можем встать в кружок, можем спеть песню и можем, самое главное, открыть сердца в нужном направлении на высокой частоте. Что мы можем еще сделать? В данном случае ты абсолютно прав. В ситуации, когда огромное количество, да, то есть можно сказать воин, да, но когда мы начинаем разбирать предметно каждого человека, да, то есть к кому он относится, к чему он относится, воевал он, не воевал, дал ли он воинскую клятву, выполнил ли он ее и так далее. Да, то есть вот когда это индивидуальный обряд, это все можно разобрать и определить заслуги человека, место, время, направление и так далее. А мы ведь действуем укрупненно. И получается, что ну вот критика раздавалась разная, мой ответ, что вы делаете-то, куда вы их направляете? Куда мы направляем эти души, если мы не знаем ни кто они, ни какие они, какие у них были ситуации, чего они заслужили, какие их подвиги. То есть вот эта вот вся первая часть, о которой ты сказал, да, то есть подоплека. Мы же только самым укрупненным мазком можем сказать, что воины Руси, защищавшие нашу родину. А как эту трактовку сопоставить с миллионами людей, находившихся в разных временах, в разных ситуациях, даже в разных названиях Руси уже нет 300 лет или более. Да. Поэтому вот здесь мы пришли, ну, я пришел к простому выводу, что да, мы действуем, но обряд все-таки идет через нас. То есть в каких-то случаях мы просто пришли, встали, взялись за руки, уже все совершилось. Почему так? Да кто его знает? Видимо, ситуация настолько перезрела и настолько она необходима, что от людей достаточно лишь, ну, каких-то самых простых действий в этом направлении, но с открытым сердцем, то есть с определенным состоянием. Этого достаточно получается. Потому что всего остального мы не знаем и не сможем, и не придумаем. Вот так вот, мне кажется, Алексей. Да, я с тобой полностью согласен. Когда человек не знает, это еще не говорит о том, что предки тоже не знают. И благие намерения с чистыми помыслами, они приводят к тому, что посылается посыл, запускается вот эта вот вся система взаимодействий, и дальше выстраивается все, как должно быть. То есть нужны были люди, которые чиркнут спичкой вот об эту вот коробочную, там, как это называется, да, чтобы оно загорелось. А дальше уже огонек он сам все сделает. Естественно, чем знаний больше, тем проще это проводить и быстрее это все проводится, потому что можно объяснить человеком, почему это проводится, как проводится. Но правильные, благие намерения и чистая совесть, чистые помыслы определяют все. Вот когда чистой совести нет, чистых помыслов нет, тогда благие намерения ведут в ад, устилают дорожку с собой в ад. А вот когда чистая совесть, да еще чистые благие намерения, то все очень хорошо. Здесь с тобой абсолютно согласен. Ведь не определяется теми, качество продукта какими-то словами, определяется качество продукта его сущностью, что вы сутью, что вы там делаете и почему и как. Но знания, как известно, никогда в тягость не бывают, поэтому все будет приходить, все будет проявляться. А по поводу того, как можно миллионы людей сразу, например, отпускать, как-то обрабатывать эту информацию, как-то принимать, рассматривать и раздавать каждому по его ну, значимости, по его готовности, по его уровню. Это достаточно простое занятие, если этим занимается человек, который посвященный, который чувствует, видит и знает. А там выстраивает все очень быстро. Ведь для того, чтобы взаимодействовать даже не с душными, с душами, а хотя бы даже фантомами, на уровне мысли, надо понимать, что мысль не требует большого количества слов. И то, что в перечислении имен может занять несколько столетий, и поиск каких-то там заслуг и перечисления их, то мыслительные образы работают в сиг, в миг, в долю какую-то небольшую, и сразу все выстраивается. То есть умение взаимодействовать со временем и пространством, оно и выстраивает все, что необходимо нам в этом времени и пространстве. Поэтому было бы правильное желание, были бы благие намерения, и была чистая совесть, и все будет хорошо. Идем дальше. Марьяна Власта. Тризна – это помощь нашим родичам отправиться в род? Ну, может быть и так, с учетом того, что род – это какое-то верховное, самое большое божество. И также род – это как бы часть рода людского, к которому непосредственно относится данная душа. То есть мы возвращаемся к своим родам, и там, на небесах, на суде рода, нас эти разбирают и относят там или в правь, или там в какие-то высшие миры, или в рождение и так далее. Как это происходит, я слабо себе представляю. Ну да, кстати, Марьяна, род, если в отношении предков пишется с большой буквы, это как и место, и как имя, и как состояние, и как исход, откуда мы исходим, куда возвращаемся. Да, на самом деле здесь, если так рассуждать, род, он может быть и как божество, род – это и может быть место, где наши предки находятся, род – это и тот, который является породителем всего, и первобог, здесь много вариантов представления рода. А вот в нашем телесном состоянии представить род так же трудно, как, например, плоскостному человечку, нарисованному в бумажке, представить, что есть, оказывается, трехмерный другой человек, который он рисовал. Сколько вы человечку плоскостному не показываете себя, он, наверное, не поймет, потому что плоскость у него только вправо, влево, вверх и вниз. А вот вперед он уже выйти не может. И для него объекты нашего мира недоступны. вот примерно для нас недоступные вот эти все понимания. Мы их можем ощущать косвенно, мы можем о них какие-то свои представления иметь, но вот именно взаимодействовать так вот напрямую с многомерным пространством нам тяжеловато, потому что наши органы чувств подкачивают. А вот свыше с нами взаимодействовать вообще проблем нет. Поэтому никогда связь с нашими предками не терялась, и теряться она не может. И нас не надо заново куда-то там с кем-то связывать, куда-то заново вводить. Потому что если вы понимаете, кто такие наши предки, если вы понимаете, кто вы для чего на этой земле, никакие религии, никакие секты, никакие течения нам не нужны. Но это, опять же, мое сугубо личное представление. Идем дальше. Марьяна Власта, а какое состояние внутри должно быть во время тризны? Благодарю. Вот это вот ценнейший вопрос. Вот расскажи, пожалуйста. Но как нам стать частью с нашими предками? Ведь это состояние единства. Очень просто отказаться от всего земного. Если для тебя земное перестает иметь какое-то значение, то ты находишься в состоянии тризны. Угу. Хорошо. Владимир Семаргал, три действия по тризне. Какие? Ну, это, наверное, к тебе, Алексей, вопрос. Я уже, в принципе, их назвал, и там я читал в чате, что ответ получен. Это объявление тем, кто присутствует, объявление богам о том, кто отправляется, и объявление пожелания тому, кто уходит. Это основные три действия, три направления. Там дальше подтягивается много чего. И обряды подтягиваются, и ритуалы подтягиваются, много чего подтягивается. Но три основных направления – это в первую очередь, они все заканчиваются там, где последнее свое вы отправляете пожелание или направление тому, с кем прощаетесь. А до этого это вы в общине у себя или в кругу рассказываете о каких-то подвигах, каких-то делах добрых. Создаете вот это доброе поле, с которым вот этот человек, отправляющийся в мир иной, уходит. Далее вы обращаетесь к предкам, потому что надо же вот как-то сообщить им о том, кто он такой. Хотя это больше языческое представление, но все равно добрым словом по отношению к предкам всегда надо относиться. И дальше пожелания тому, кто уходит, вы даете какие-то... Ну, как вот отправляется домой человек, а вы на чужбине. Он говорит, передай привет там дяде Васе, тете Маше, там, возвращайся сюда, принеси нам вот это, дай знак, когда едешь, ну и так далее. Вот как прощайтесь с человеком, то же самое и здесь. Тут он улетает в мир свой, родной, в рот, а так, например, в жизни прощайтесь с тем, кто улетает домой на родину там, на самолете или едет на пароходе или там, на поезде. То же самое, как приедешь, напиши. Созвонись там, отправь там то сё, пят, десятое, помоги там тому-то, ну, какие-то наставления. Веди себя хорошо, будь молодцом, ну и так далее. И учитывается, что есть три суда, которые будут обязательно для любого человека, возвращающихся к себе домой. Это суд совести, суд богов и суд, ну, суд предков богов и суд того, кто потом перенаправляет уже суд богов высших. Потому что предки, они уже как бы есть боги, поэтому вот суд совести, суд предков, суд богов. Исходя из этого, вот всегда пожелания были такие. Ладно, Марьяна Власта, а какое состояние внутри должно быть во время тризны? Благодарю. Ну, уже ты ответил, повторный вопрос получился. Идем дальше. Татьяна Гузенко, здравия всем. Вопрос. Как освобождение стольких многих душ повлияет на наш явный мир? Прекрасный вопрос от Татьяны. Ну, оно уже повлияло. То есть это влияние уже идет. И оно очень мощное. Если по первым тризнам мы конкретно фиксировали, как там за нами власти бегают по следам, там еще чего-то, то последний раз уже, кажется, изменение частоты Шумана произошло в масштабах планеты. То есть это мощнейший резонанс и, соответственно, изменение и всех причинно-следственных связей, и судьбы в негативном ее понимании и трактовке. Это все происходит. Самое главное, что происходит для участников этого мероприятия, проявление свободы воли и результат прохождения огромной энергии через человека. Поскольку, ну, понятно, через обычного человека он не может быть сам каналом прохождения, но косвенным образом его вся эта энергетика также задевает. То есть человек меняется. Я сам изменился несколько раз после нескольких обрядов я приходил домой другим человеком, я это понимал. То есть у меня внутренняя структура менялась в лучшую сторону. И сейчас наша задача сделать то же самое в масштабах всего народа и всей земли за счет более широкого подключения к обряду и вовлечения разных сил, не только даже людских и человеческих. На самом деле человек становится человеком только тогда, когда он помогает своим предкам, своим близким, своим родичам, да и просто хорошим людям перейти тот рубеж, который каждый из нас когда-то перейдет, возвращаясь в дом к себе. Если мы это не делаем, мы уподобляемся животным. Животные, которые поплакали, потому что, ну, как-то попереживали, потому что кого-то из родичей загрызли, или кто-то там помер или сдох, ну и на этом разошлись дальше и забыли про это. А вот человек, в отличие от животных, он помнит своих родичей, помнит своих близких, поминает их добрым словом и желает, чтобы у них было все хорошо. Вот пожелание добра тем, кто возвращается в мир наш родной туда, из нашего явного мира сегодняшнего, вот это как раз определяет человека. И когда человек это делает, то он возвращается сам к себе. Он становится настоящим человеком. Вот как это влияет на наш явный мир. Мы становимся человеками. Александр Комаров. Здравия. Как узнать, о конкретном месте обряд тризны прошел или нет? Надо ли проводить его снова там же в ближайшее время? Ну, этот вопрос непростой. Значит, у нас несколько мощных людей работали целенаправленно. То есть всем было предложено по достижении конкретной точки конкретного кладбища отправлять смс-ку с тремя словами «Я на месте» для того, чтобы человек с волшебной специальностью устанавливал, значит, ну, портал или какую-то точку перехода и стимулировал данный процесс. Вот если это все было сделано по тому регламенту, как мы предлагали, то, скорее всего, значит, работа на данном месте проведена. И следующую нашу тризну нужно будет отойти на 10 километров в сторону и уже петь тризную песню на другом кладбище, на другом месте. Опять же, имеет значение не только место, но и количество людей и взаимосвязи между людьми участвующими. То есть чем больше взаимосвязей, тем более сложная порядочная структура, тем серьезнее мы накроем всю территорию не только нашей страны, но и северного полушария. На самом деле, поскольку здесь в данном случае тризна является уборкой от фантомных привязок, которые мешают развиваться и нам, и земле, и тем, кто уже ушел, то здесь по принципу уборки. Вот если есть грязь, и вы убрались, и если там не сорить, то в этом случае повторно убираться уже не придется. Я абсолютно согласен с тобой, Игорь, что если сделан правильно, если все правильно, с правильными помыслами, с открытой душой и совестью все это было сделано, то в этом случае, наверное, уже повторного какого-то обряда проводить смысла совершенно нет. Ну, да, большого обряда уже не нужно. Понятно, что люди умирают у нас каждый день и образуются на кладбищах это все постоянно, но мы сейчас говорим об общем обряде, то есть об общей уборке, вот как сказал Алексей Фантомов этих, да, которую нужно провести повсеместно, хорошо, но один раз. А после этого перейти уже к, ну так скажем, к пониманию индивидуальной тризмы и перевести из вот этой вот широкой общественной уже в профессиональную плоскость этот термин, то есть непосредственно в похоронную отрасль уже начать внедрять, чтобы люди правильным образом отправляли своих предков в высшие миры. Здесь главное не переусердствовать и ни на кого не давить, потому что есть люди, которые пожелали, чтобы при жизни, добровольно пожелали, чтобы они были погребены по какому-либо обряду, например, религиозному, и вы не имеете права нарушать их волю. Если он высказался «я хочу быть похоронен как мусульманин», или как христианин, или как-то там кто-то еще, то, наверное, против его воли идти нельзя. Он, на ваш взгляд, может быть, и делает что-то неправильно, но это его воля. Вот при жизни, если вы ему рассказали, что это такое, и он согласился, это одно дело. А после смерти, наверное, смысла уже дергаться нет. Поэтому вот здесь без фанатизма, друзья мои. Ни в коем случае фанатизм недопустим, потому что нарушение свободы воли, как в вашу сторону, так и с вашей стороны чьей-то воли, это не очень хорошее занятие. И потом по шапке можно получить очень серьезно. Далее. Мариана Власта, посоветуйте книгу, где можно изучить обряды славянские. Ну, есть славянская книга мертвых. Там достаточно много описано. Если вы изучаете и задались целью изучить это, то, я думаю, литература к вам в руки попадется. Единственное, что будьте всегда осторожны с окончательным своим мнением. Не впадайте в детскость, которые, как маленькие дети, что они делают? Попалась любая информация, они свой стакан ее раз и залили, и больше другая информация не лезет. Бывают такие моменты, что изначально вы получили не совсем достоверную информацию, либо уже искаженную, либо совсем недостоверную. И залив свой стакан, вы начинаете совершать какие-то неприятные действия. Поэтому всегда через здравомыслие проходите. Нет ли здесь чернухи? Нет ли здесь какой-то заманухи, которая вас и уведет куда-то в сторону или зацепит кого-то из уже ушедших? Вот это очень и очень важно. Чернухой нельзя заниматься. А чернуха – это когда нет осмысления, нет понимания. Потому что черные, темные все время пользуются глупостью и неосведомленностью, невежеством нашим через это на свои стороны. Поэтому там, где есть кровь, там, где есть проливание крови, там, где есть какие-то неприятности с точки зрения нормального человека, знайте, что, скорее всего, вы попали под действие какого-то черного обряда. Вот это вот такая техника безопасности. Никогда славяно-русы кровь не проливали, если это шел разговор о проводах, о тризне, о каких-то поминовениях. А кровь проливалась только на поле брани или в том случае, если на то была предпосылка, предписание главы как воздаяние или как казнь. Не более того, но никогда в жертву никого не приносилось, ибо нашим предкам мирска кровь невинная. Вот это надо помнить. Дальше идем. Жанна Бакаева. Что мы должны делать? Как жила раньше, не могу. Уволилась с работы, душа мается, а по-новому не знаю как. Где учиться? Будет готов ученик, будет и учитель. Это ты хорошо сказал, да. Следующая задача, которая, допустим, поставлена передо мной и теми людьми, которые разделяют это видение, по завершению тризного пира, то есть до весны, как у нас в песне поется про весну, так вот эта весна, она придет через месяц, конкретная весна. Соответственно, следующая задача – это создание сети школ для молодых светлых воинов и создание собственно светлого воинства в Руси, то есть структуры, методики, так скажем, и малых ростков, которые постепенно растут в то, что когда-то у нас было. И вот в рамках этой задачи она уже решается многими, и школы создаются, и учителя появляются. Значит, здесь нужно задать вопрос, а чего ты хочешь, чему ты хочешь обучиться. И придет ответ в виде учителя, а в скором времени целые структуры будут выстроены. Именно так. Одно маленькое мое замечание, какое-то осмысление, проходящее мимо человека. У нас очень часто люди, когда вникают в какие-то тонкости своего бытия, впадают в такое состояние, возмущения. Их не устраивает то, что они делали до этого. Их не устраивает то, что делают они. Их не устраивает то, что делают окружающие люди. И вот эта детскость, она часто начинает мешать людям, уже пробудившимся, и их окружению. Потому что они как фанатики начинают бегать, дергать всех, кричать, Америку открывать через форточку, кого-то куда-то тянуть и так далее и тому подобное. И получается очень серьезный диссонанс, разлад внутри человека. Нельзя бросать работу, которая вас кормит, даже если вы понимаете, что эта работа на сегодняшний момент уже вас не устраивает, и она не совсем правильная. Сначала надо подготовить себе место, создать его, если нету, создать с единомышленниками работу, и только потом уходить. Нельзя просто всех послать на три веселых буквы и сказать: «Теперь я с вами не взаимодействую», и все. Вы откалываетесь от этого мира, вы превращаетесь в какого-то отщепенца-сектанта. Как с точки зрения их представлений, так и с точки зрения своего бытия. Сначала надо создать мир, в который вы войдете. Это примерно то же самое, как посреди зимы вы выскакиваете на улицу голышом из дома теплого, натопленного, только потому, что не такая печка, не такая одежда, не такие люди. Вот давайте-ка мы сначала возьмем свою волю в кулак, построим свой правильный дом со своей печкой, подготовим себе одежду правильную, подготовим себе единомышленников, и потом спокойно, не ломая старое, не хлопая дверью, выйдем из этого дома, поселимся в новом доме и покажем, как правильно жить. Вот это взрослый человек. А детский так, хлопанье дверью, выпрыгивание из окна с 12 этажа вниз головой, обзывание всех дураками, идиотами, ну ничему хорошему это не приводит. Мне кажется, такой подход не совсем верный в нашей ситуации. Необходимо мир создавать, и мир создавать такой, какой вам нужен, вашим детям, вашему обществу, вашей державе. Виктор Алимов, объясните, пожалуйста, тризну для всех предков проводить, не только павших на войне. Как провести тризму самому одному и можно ли? Ну, не можно, а нужно. То есть вот по всем книгам мертвых, тибетская, египетская, славянская, там один из наипервейших, как говорится, наистрашнейших наших грехов или наших обязанностей – это сопроводить души предков, высшие миры. То есть мы все конкретно, каждый по своему роду отвечает за своих сородичей. Как это делать? Как провести индивидуальный обряд? Вот, допустим, я, проведя несколько коллективных обрядов, я не знаю. То есть вот сейчас мне скажи, что вот надо это сделать. То есть я буду в тупике, мне нужно будет искать, думать и так далее. Потому что здесь традиция прервана, общественная традиция этому явным образом препятствует. Если мы начнем, вернее, мы уже начали где-то тихонько, значит, погребальные костры возжигать, да, но ведь законы указывают на крематорий, что все это должно происходить в крематории исключительно. Вот, а градирование – это все-таки иное. Это открытый воздух, это деревянные дрова, это живописное место, и это родственники, стоящие в кругу, непосредственно видящие процесс. Вот, то есть сейчас наша задача, вот я об этом и сказал, перевести из общего широкого обряда это все в индивидуальную плоскость, то есть всем все объяснить, а для начала самим понять, как это делать, в рамках действующего законодательства, ничего не нарушая, но и соблюдая главное. Хотя политическая система специально написала 100-500 законов, чтобы этого не дать. И плюс в головах у людей уложено все, что угодно. Все, что угодно можно делать. То есть осквернять можно, вскрытие можно и нужно. А погребальный костер нельзя. Вот так уложено в головах у всех людей. И сейчас, в том числе и моя задача, поскольку я близок к сфере похоронной, занимаюсь инвентаризацией кладбища, расписать, ну, понять самому, а потом перевести в методическую плоскость. То есть как физически это все делать. То есть ответить на вопрос нашего слушателя там, 10 страницами убористого текста со многими пунктами. 1, 2, 3, 10, условия, документы, нюансы и так далее. Хорошо. Геннадий тут в чате написал: третий раз Алексей мимо проходит. Когда же ты к нам уже присоединишься? Геннадий, не всякий проходящий мимо должен кому-то присоединиться. Вполне возможно, что проходящий должен что-то сказать тем, кто стоит. И, может быть, к проходящему стоящие могут присоединиться. Здесь надо смотреть, кто вы, с какой целью стоите, что делаете. Может быть, тогда тот, кто проходит, к вам присоединится, а может, скажет: ребят, а я дал светлое будущее. Но только без фанатизма. Олеся пишет: как быть с родителями, которые похоронены недавно? Надо ли посещать их могилы? Ну, у нас есть несколько дней в году. Значит, это день рождения, день смерти и родительские дни, когда, ну, в общем-то, на роду написано, посещать. То есть вот в эти дни, опять же, без излишнего фанатизма, без проливания слез и кровопускания, то есть без ненужных эмоций, посещать кладбище возможно. Сами по себе при этом кладбище, с точки зрения вот их энергоинформационной структуры, они существовать не должны. То есть наша задача вот эту вот общественную ипостась со временем минимизировать и свести к нулю. Пока это происходит, значит, это процесс очень инерционный, это процесс изменения сознания общественного, и навязывать здесь никто никому ничего не собирается. Постепенно, поэтапно, значит, оно начнет происходить. Подсознание это, что все, что мы делаем неправильно, нужно делать по-другому. Опять же, после того, как мы поняли, что это все неправильно, а что, там, взять, эксгумировать и пойти сжечь, в каких-то случаях, например, если это связано с крайним севером, вот мы работали, допустим, проводили инвентаризацию на Норильских кладбищах, там покойники не гниют вообще. То есть ситуации вечной мерзлоты, они как мамонты будут лежать 10 тысяч лет. Те, кто не кремирован, а похоронен в землю, они не разложатся при сохранении существующих климатических условий. Соответственно, астральные и ментальные аспекты будут привязаны навсегда со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, либо нужно, значит, достать это все и сжечь, либо провести обряды по мощи и по силе соответствующие, которые объявят это все незначительным и разрушат взаимосвязи неразложившегося тела и остальных ментальных аспектов фантомов человека, которые к ним привязаны. Да, поминать родителей надо каждый день, поминать светлых своих предков надо каждый день, не раз в день, а постоянно, ибо это отличает человека от животного. Но одними упоминаниями, наверное, жить не будешь. Необходимо еще делать что-то в этой жизни, и делать не только ради себя, а делать во имя своих великомудрых предков, во имя рода нашего, для продления родов наших, для сохранения земли матушки. Вот когда вы живете с такими посылами, то жизнь ваша легкая, и идете вы по своей жизни с радостью и приходите туда, куда вам необходимо. А вот когда вы забываете, кто вы все время куда-то закручиваетесь, куда-то засовываетесь, по тем дорожкам кривым уходите, которые вам вот так вот кто-то протаптывает со стороны и подбрасывает там чужие программы, чужие идеи, самоубийства. Вот это надо, на мой взгляд, помнить. Поэтому, если вы чувствуете, что к родителям вас тянет, уже даже мертвым и вот в то место, где они захоронены, ну что ж, растянет, идите. Если вы поняли, что там уже родителей нет, а там просто остались вот следы от родителей, необходимо, может быть, сделать какие-то обряды для того, чтобы эти следы там тоже растаяли, потому что, ну зачем следам здесь находиться? Надо, чтобы следы в памяти оставались, а не на вот этом кусочке земли. А так вообще были погосты. Это то место, куда уже прах или закапывался, или в домовину клался. И вот туда ходили в светлые дни, в вспоминания, и всеми родами, и всеми селениями вспоминали своих предков, и на самом деле были дни поминовения. Но также и когда вы отправлялись в какую-то дальнюю дорогу, часто приходили к этому месту, где находился прах, не тела лежали, а прах, и через это место как-то вот просили какого-то благословения. Но это как одно из направлений. А как правило, благословение получали непосредственно, даже никуда не ходя, обращаясь к своим предкам, обращаясь к богам светлым, и все было хорошо. То есть вот какой у вас уровень бытия, сознания, от того уровня и надо здесь вам жить. Тянет туда, значит, это такой ваш уровень, и ничего в этом плохого нет. Если вы уже превзошли его и как-то по-другому себя чувствуете, ну, значит, превзошли, значит, это другой новый уровень вашего бытия. Но всегда родичи надо помнить и всегда поминать их. И чем чаще, тем лучше. В общем-то, все, насколько я понял. Можно? Да, пожалуйста, уточняй. Может, я тут вижу просто еще один вопрос. Понятно, что мы не на все ответили. Вот Игорь Селастьянов пишет: интересно, будем ждать пояснений, как сделать погребальный костер. не нарушать действующих законов. Вот у меня в этой связи, значит, простая мысль, она у меня уже ворочается недели две. Я вот тут читал одного, значит, автора, Александр Мазин. Вот у него там серии «Викинг», «Варяг», где он пишет, значит, про фактически и про ритуалы, и про богов. Ну и пишет, естественно, в уничижительной форме обо всем об этом. Явным образом нарушая целый ряд статей Уголовного кодекса в отношении оскорбления чувств верующих. И почему-то вот этими статьями, которые написаны против нас, мы не пользуемся. Потому что огромный поток литературы создан в отношении и родных богов, и обрядов разного рода, которые представляют там чуть ли не человеческие жертвоприношения, которые все валят, значит, в нижний частотный резонанс, а на самом деле четко нарушает букву вот этого закона. Соответственно, для того, чтобы погребальный костер занял свое место в обществе, его нужно защитить с помощью их же законов, то есть подавать в суды на эти книги, на эти объекты лжеискусства, которые конкретно оскорбляют и в уничижительном формате представляют все традиции русов и славян. Вот это нужно начать делать, чтобы они со своими законами, как говорится, встретились лицом к лицу. Потому что когда мы что-то говорим не так, нам, как говорится, предъявят все что угодно. А в обратную сторону оно не работает. Это понятно. Но пытаться в данном случае нужно, потому что место погребального костра нужно будет отстаивать. Ну, пока вот эти законы действуют, это, конечно, будет недолго, но тем не менее, значит, пока не действует, значит, нужно противодействовать для того, чтобы защитить обрядовую составляющую русского народа. И здесь я с тобой полностью согласен. Потому что если мы просто сидим, плачемся себе в кулачок, сопельки растираем по щекам, ничего доброго из этого не получится. А вот когда мы понимаем, что надо действовать всесторонне, мы тогда переходим уже на уровень хозяева этой жизни. То есть мы используем то оружие, которое было против нас, мы используем те законы, которые для нас, мы используем те коны, которые наши. Вот на всех уровнях необходимо взаимодействовать. Если враг, ему по зубам. Если друг, но еще пока не понимает, то к чему, с ним надо побеседовать, надо ему растолковать. Если друг, который уже хочет что-то действовать, ему надо помочь. И, собственно, мы сможем свернуть горы, потому что вместе мы сила. Но, опять же, без фанатизма, без шовинизма, без каких-либо там вот этих вот устремлений по уничтожению других народов, только потому, что эти другие народы не такие, как мы. Мы должны это перерасти. Если мы станем хозяева, то другие народы не смогут творить какого-то беззакония. Беззаконие творится там, где нет хозяина. Вот это надо понять. Ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Ну что ж, друзья, я всех приглашаю принять участие во всемирной тризне, которая произойдет у нас 16-17 марта в прямом эфире на канале Игоря Получика. Здесь я надеюсь и практически уверен, что и Народное славянское радио поможет в плане взаимодействия, в плане подключения аудитории к этому большому обряду, в котором мы все с вами и придем к состоянию удела бесстрашных и пляса бессмертных. Добрые слова. Пообщаемся и решим, как это лучше сделать. Ну что ж, друзья, сегодня у нас по одному из современных календарей 20 февраля 2019 года среда. Мы в нашем живом эфире говорили про тризну, что это удел бесстрашных и пляс бессмертных, автор Игорь Получик и ведущий Алексей Орлов. Прощаюсь со всеми, низкий поклон всем за участие, Игорь, естественно, тебе тоже низкий поклон. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Ура! Вы слушаете Народное славянское радио.